Глава 7. Лаура. Вынырнув из беспокойной дремы, в которую она погрузилась на рассвете, измученная после бессонной ночи, девушка открыла глаза. Силуэт Соланж выделялся в тонкой рамке света из полуоткрытой двери. «Лаура! Лаура!» «Да, мам, что случилось?» — спросила она с ноткой раздражения в голосе. «Уже поздно. Почему ты до сих пор не встала? Разве у тебя сегодня нет занятий?» «Сегодня я точно никуда не пойду. Думаю остаться в постели. Я не очень хорошо себя чувствую». «Что с тобой случилось? Мне вызвать врача?» «Да нет, все не настолько плохо. Просто небольшой грипп», — соврала Лаура. «Дело в том месте. Вчера там что-то случилось, верно? Я так и знала, что это место не для тебя. И не говори, что я тебя не предупреждала», — воскликнула Соланж тоном, в котором ликование от своей правоты намного превосходило беспокойство за дочь. Вернувшись накануне вечером, Лаура была слишком расстроена, чтобы сидеть за столом вместе с ней, делая вид, что все в порядке. Она тут же скрылась в своей комнате, бормоча на ходу невнятные оправдания. «Мы можем поговорить об этом в другой раз. Голова раскалывается», — пробормотала Лаура, уткнувшись лицом в подушку, еще влажную от слез. И замолчала, ожидая, когда мать уйдет. Даже не видя ее, она прекрасно могла представить себе гримасу раздражения на ее лице. Через несколько мгновений Лаура услышала громкое хлопанье двери, и в комнате снова воцарилась темнота. Конечно, у нее не было никакого гриппа, но ее самочувствие и вправду оставляло желать лучшего. Она не собиралась ехать в университет. Если уж на то пошло, у нее не было сил даже на то, чтобы встать с постели. Лаура просто хотела закрыть глаза и уснуть, так надолго, насколько это возможно, оттягивая столкновение с пугающей реальностью, ждавшей ее за пределами этой темной комнаты. Но знала, что этого не случится. Мысли, от которых она не могла уснуть всю ночь, снова овладели ею и не собирались так просто отпускать ее. Лаура все время воспроизводила в памяти эту сцену. Она протягивает руку к детям, остановившимся на светофоре. И тут замечает их одежду из другой эпохи, а мальчик поворачивается назад, показывая лоскут ткани со звездой Давида, пришитой к его рукаву. И каждый раз ее осеняло ужасное, сокрушительное осознание. Они не настоящие. Это объясняло, почему никто, кроме нее, не видел их поблизости и как им удавалось буквально растворяться в воздухе. Лаура прижала колени к груди, свернувшись в позе зародыша, и слезы снова начали стекать по ее лицу. Она дрожала, как осиновый лист. Что же с ней происходит? Дар никогда не заставлял ее видеть то, чего не было. Конечно, иногда он вызывал у нее видение, но это были не более чем вспышки, и она никогда не путала их с реальностью, а вот эти — брат и сестра. За все это время у нее не возникло ни малейшего подозрения насчет того, что только она одна видит их. Даже теперь, когда Лаура знала, что они не могут быть настоящими, она с трудом могла в это поверить. Но кем же тогда они были? Призраками? Галлюцинациями? Самым мрачным и неприкрытым ее страхом было то, что дар рано или поздно ввергнет ее в безумие. Она что, сходит с ума? Возможно, она никогда не обладала особыми способностями, и все происходило лишь в ее голове, а дар всегда был ничем иным, как продуктом ее беспокойного разума. Лаура снова уткнулась лицом в подушку, чтобы подавить рыдание. Это было слишком тяжело для нее. Она больше не могла этого выносить. Возможно, единственное, что ей оставалось, это признать, что она нездорова, и попросить о помощи, если еще не поздно. Наверное, ей давно следовало это сделать, было ошибкой держать все это в себе так долго. Но она была уверена, если бы ее мать поняла, что у нее сумасшедшая дочь, она поспешила бы запереть ее в какой-нибудь дурке и выбросить ключ, чтобы скрыть от глаз всего мира позор, который Лаура будет представлять для семьи, и для нее в частности. Только бы понять, что с ней происходит. Боже, как ей хотелось, чтобы бабушка сейчас была рядом. Она была единственной, кому Лаура могла довериться. Когда ей было что-то непонятное и пугало ее в отношении Дара, бабушка всегда могла объяснить ей все в своей обычной успокаивающей манере. Но сейчас, в случае с двумя еврейскими детьми времен правления фашистов, не может быть никакого правдоподобного объяснения. Или все-таки может? Лаура вспомнила, что у нее всегда было впечатление, что бабушка Аврора слишком много знает о Даре. Она никогда открыто не признавалась, что сама им владеет, но подразумевала, что это так. И сама Лаура была уверена, что унаследовала его от бабушки. Если это было правдой, то существовала вероятность того, что она не сошла с ума. А если нет, то должно было существовать объяснение. Но какое? Лаура вспомнила разрушительное буйство эмоций, сопровождавшее каждое появление тех детей. Это навело ее на мысль, что на вокзале происходит что-то ужасное, затрагивающее большое количество людей. Но что, если это нечто, произошедшее в прошлом, много лет назад? Какой-то инцидент, связанный с преследованием евреев во время Второй мировой войны. Ад на земле. Вот какой образ вызывали в ней эти жуткие эмоции. Разве не то же самое испытывали те, кто подвергался жесточайшему угнетению и насилию со стороны фашистов? Ей по-прежнему было трудно поверить в то, что ужас и страдания, пережитые кем-то более полувека назад, могли настолько пропитать это место, что она до сих пор ощущает их отголоски, какими бы невыразимо сильными они ни были. И потом, как так получилось, что из всех тех, кто был в этом замешан, ей всегда являлись только эти брат и сестра? Но если это действительно так, то один из возможных выводов заключался в том, что эти двое детей не сейчас, а давным-давно действительно существовали. Если выяснить это, можно узнать, больна она психически или нет. Лаура цеплялась за эту надежду как за последнюю точку опоры, которая не даст ей упасть в пропасть. Ведь именно так она себя и чувствовала, висящей на краю пропасти. Либо она быстро выберется из нее, либо ее падение будет безвозвратным. Самые яркие события дня. Беременная женщина, у которой отошли воды, когда она ждала отправления Евростара в Рим. Наркоман, поймавший передоз в общественном туалете напротив платформы номер 22. Маленькая китайская девочка, потерявшая свою мать в толпе пассажиров, только что сошедших с регионального поезда, и испуганная и растерянная, сошедшая с платформы и двинувшаяся по соседним путям как раз в тот момент, когда прибывал поезд. Женщина родила прекрасного мальчика. У наркомана произошла остановка сердца в машине скорой помощи, и он не выжил. А маленькую китайскую девочку в последний момент схватили за шиворот и вытащили с путей. В общем, скучать не приходилось, что было хорошо, потому что помогало Рикардо не зацикливаться на собственных проблемах. Прошло 5 дней с тех пор, как всего за 24 часа он чуть не расстался навсегда с карьерой, вбил еще один гвоздь в гроб своих отношений с Аличи и во второй раз поразил в самое сердце человека, которого долгие годы считал своим вторым отцом. У него начало появляться неприятное ощущение, что он становится кем-то вроде царя Мидаса, только наоборот, превращает в ничто все, к чему прикасается. Тем временем его лицо приобрело более или менее презентабельный вид. Однако факт оставался фактом. Частота, с которой его избивали по тем или иным причинам, вызывала у Рикардо все большее беспокойство. В деле о мертвых животных не произошло никаких изменений, и Меццанотто, как и пообещал себе, не предпринимал никаких дальнейших действий. Он лишь ограничился просмотром записей камеры наблюдения. На них была видна крошечная нечеткая фигура, высокая и, предположительно, мужская, которая входила и выходила из зала ожидания. и снова изучил фотографии кошки, найденные у фонтана, сделанные с помощью мобильного телефона. Вокруг трупа действительно были пятна, похожие на остатки воска, оставленные догоревшими свечами. Но с таким же успехом это мог быть и голубиный помет. От Кардини по-прежнему ничего не было слышно, и меценат уже начал воображать себе самое худшее. Возможно, несмотря на свой первоначальный оптимизм, тот не смог провести вскрытие и лабораторные исследования. Или, возможно, ему удалось это сделать, но ничего не обнаружилось, и теперь Кардини не решался позвонить ему. Сидя за своим столом и занимаясь обычной нудной бумажной работой, Рикардо взглянул на часы над дверью в комнату отдыха офицеров. 17:41. Еще добрый час до конца. Ему пришло в голову, что он обещал волонтерке из Центра помощи навести справки о двух детях, о которых она ему рассказала. Довольный тем, что у него появился повод на время оставить протоколы и отчеты на произвол судьбы, Меценате немедленно приступил к работе. Это не заняло у него много времени. Он провел поиск по национальной базе данных пропавших без вести, просмотрел служебные отчеты своих патрульных и позвонил в комиссариат Гарибальди, но ничего не обнаружил. Никаких сведений о двух несовершеннолетних, которые соответствовали бы описанию, предоставленному Лаурой. Никто не сообщал ни о подобном исчезновении, ни об их присутствии на вокзале. Вероятно, девушка из респектабельного района была слишком эмоциональна и впечатлительна. Увидела, как дети иммигрантов, постоянно проживающих на площади, бродят сами по себе, и придумала для себя непонятный сюжет. Учитывая, что именно он должен был сообщить Лауре Кардера, Меценате мог обойтись телефонным звонком. Однако решил, что лично заглянет в центр помощи в конце своей смены, а заодно переговорит с местным администратором. Хотя в своих публичных заявлениях Раймонди не упускал возможность поспорить с полицией, на практике между ними и центром помощи существовали хорошо налаженные деловые отношения. Если патрульные имели дело с наркоманом в состоянии помутнения рассудка или бездомным, нуждающимся в ночлеге, они предупреждали Раймонди, а тот передавал полицейским информацию о его преступной деятельности, особенно в плане наркоторговли, о которой ему было известно. Поэтому поддерживать с ним открытый канал связи было очень важно. Кстати, Раймонди понравился Рикардо, хотя до сих пор они встречались всего пару раз. Он был человеком, который сделал много неверных поворотов, прежде чем нашел свой путь, и считал то, что делает, скорее миссией, чем просто работой. И все это Меценате мог хорошо понять. Вот чрезвычайно разумная и обоснованная мотивация. Ее правдоподобность почти убедила Рикардо в том, что лишь по этой причине он хочет пойти и лично поговорить с Лаурой Кардера. Желание снова увидеть ее таинственные зеленые глаза, конечно же, не имело к этому никакого отношения. К моменту, когда зазвонил его мобильник, Меценате снова глубоко увяз в болоте накопившихся бумаг. Кардини. Прежде чем ответить, Рикардо на мгновение замешкался. Учитывая все, что в последнее время происходило с ним, он уже был достаточно сбит с толку, но не мог смириться с тем, что его расследование может закончиться так толком и не начавшись. Собравшись с духом, Меценате нажал зеленую кнопку на экране и с опаской спросил. «Джакомо, ну, как все прошло?» «Да, это оказалось труднее, чем я ожидал, дружище». «Какие-то проблемы?» «Если ты включишь в число проблем необходимость всю ночь удовлетворять неожиданные аппетиты прекрасной патологоанатомши, то да, они у меня были. Но я справился с этим блестяще». «Ты собираешься рассказать мне, нарыл ли что-нибудь полезное, или я должен сначала выслушать рассказ о твоих эротических подвигах?» «Ух ты, какое нетерпение! Ладно, я пошутил. Было действительно нелегко. Этот зверь доставил нам немало хлопот, но в конце концов мы оказались на высоте». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что твоя собака прятала в себе кое-какие сюрпризы, причем довольно странные». «Значит, вы все же что-то обнаружили?» «О да. Хотя я не знаю, что это значит и насколько оно будет тебе полезно. Ты найдешь все в отчете, который я надеюсь отправить тебе уже завтра, но, если хочешь, могу сейчас рассказать тебе о наиболее важных моментах, которые удалось выяснить. Конечно же хочу. Это связано с увечьями? Ну, не то чтобы. Лапы собаки были отчленены резкими ударами большого и очень острого ножа, почти наверняка того же самого, которым она была выпотрошена. Для удаления сердца не использовалось никаких инструментов, его вырвали голыми руками. А это нелегко, для этого нужна сила. Ублюдок, который это сделал, должно быть, вырвал его, пока оно все еще билось. Черт возьми. Да. Что касается свечей, то сразу тебе скажу, что на них были отпечатки пальцев. Все они принадлежат одному и тому же человеку, но я уже проверил, в базе его нет. Очень плохо. А что насчет грязи на шерсти? А вот тут все намного интереснее. Это не суглинок, не грязь и вообще ничего подобного. Анализ показал, что это смесь пальмового масла и кукурузной муки. Любопытно, правда? «Да», — сказал меценат, испытывая легкое разочарование. Надежда получить какие-либо подсказки о том, где была убита собака, угасла. Однако это еще один элемент в пользу его тезиса о том, что это было жертвоприношение. Вещество попало на шерсть животного не случайно. Ее, должно быть, намазали им. И это похоже на часть ритуала. «А теперь самое интересное. Поскольку ты просил меня ничего не упускать из виду, среди прочего я взял на анализ образцы содержимого желудка и кишечника. Итак, друг мой, в животе у этой собаки было кое-что странное, если не сказать больше». «Что именно?» «Лабораторные исследования выявили наличие различных растительных и минеральных веществ, включая зерна глины и крошечные чешуйки золота». «Золото?» «Совершенно верно, чистого золота. Но это еще не все. Имелись также следы таинственного растения, которые было нелегко идентифицировать. Мне пришлось обратиться за помощью к специалистам ботанического сада, чтобы добиться успеха». «И что же это такое?» «Калабарская фасоль. Научное название – Physostigma venenosum. Лиановидное растение, произрастающее в Западной Африке. Оно распространено в таких странах, как Нигерия, Гвинея и Габон. Семена этого растения содержат гексерин, чрезвычайно токсичный алкалоид. На английском языке оно также известно под названием Killer Bean, боб-убийца». «Собака была отравлена. Значит, она уже была мертва, когда ее расчленяли?» — недоуменно спросил меценатто. Судя по гримасам на мордах убитых животных, он мог бы поспорить об обратном. «Да нет, я же сказал тебе, как по мне, сердце вырвали, пока оно билось. Обнаруженная концентрация изерина довольно низкая, а при введении в малых дозах этот алкалоид блокирует нервную систему, оставляя жертву парализованной. При этом она остается полностью в сознании. Собака была жива и бодрствовала. Ее не пожалели, заставили чувствовать все». Теперь ей казалось, что она может услышать их в любое время, как фоновый шум, который замечаешь только когда концентрируешься, исключая все звуки помимо него. Если бы она на несколько секунд сняла с себя стеклянный колокол, то могла бы услышать их даже сейчас, когда изо всех сил старалась уделить внимание проблемам другого человека, весь день просидевшего за ее столом в центре помощи. Они всегда были там. Чистая печаль, страх и страдание. Дремали где-то в глубинах вокзала, как угли, тлеющие под пеплом. По неизвестно какой причине они вспыхивали только вечером, в сумерках, пылая со всей своей мучительной интенсивностью, а затем снова утихали, но никогда не исчезали полностью. Если, конечно, это не было плодом ее больного разума. Лауре было нелегко вернуться к нормальной жизни, занятиям в университете, волонтерской деятельности. После той ночи, когда 4 дня назад она стояла на грани того, чтобы убедить себя в том, что она сумасшедшая или становится ею. Желание поддаться отчаянию было очень сильным. Но пока существовал шанс, что всему, что она видела и чувствовала в последние несколько недель, найдется объяснение, она должна была держаться. В любом случае, рассудила Лаура, тянуть с этим делом не стоит. Проведя небольшое исследование в интернете, она обнаружила существование Института современных еврейских исследований. Он базировался в Милане и занимался сбором и изучением всех видов документов об антисемитских преследованиях с послевоенного периода до наших дней, изучению которых содействовал посредством различных инициатив. Среди прочего, ИСЕИ составлял полный список всех жертв Холокоста в Италии. Лаура позвонила туда, притворившись студенткой исторического факультета, и попросила дать ей консультацию для работы, которую ей задали в университете. Ей назначили встречу через 2 дня. Когда инспектор полиции, с которым она разговаривала за неделю до этого, вошел в парадную дверь центра, Лаура ощутила легкую дрожь удовлетворения, за которой сразу же последовал вздох ужаса. «Он же пришел из-за тех 2 детей», — подумала она. «И что я ему теперь скажу?» «Не волнуйтесь, инспектор, тайна раскрыта. Это призраки 2 маленьких еврейских детей времен Второй мировой войны. Я могу видеть их только потому, что у меня есть особые способности. Ах да, чуть не забыла. Есть вариант, что я просто окончательно свихнулась». Лаура с облегчением увидела, как полицейский пересек комнату и подошел к столу Раймонди. Они пожали друг другу руки, а затем начали беседовать. Он пришел не из-за нее. Может быть, даже и не помнил ту бессвязную историю, которую она ему рассказывала. Однако Лаура подумывала о том, чтобы незаметно ускользнуть, чтобы избежать разговора с ним. В конце концов, ее смена почти закончилась. Но как же ей это сделать? Тем более, что сейчас у нее шло интервью. Она нервно следила за инспектором, пока сидящая перед ней женщина продолжала рассказывать о непрерывной череде несчастий, из которых, казалось, состояла вся ее жизнь. В итоге опасения Лавры оказались обоснованными. Как только женщина отошла, полицейский решительно поднялся. «Добрый вечер, сеньорина Кардера. У вас есть для меня свободная минутка?» «Вообще-то я уже немного тороплюсь», — ответила Лаура, не отрывая взгляда от сумки, в которую складывала свои вещи. «Я уже закончила работу и как раз собиралась уходить. Я уже опаздываю на ужин». «Я вас надолго не задержу. Я заходил поговорить с вашим администратором и решил воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить вам о результатах проверки запроса, с которым вы приходили. Похоже, это было для вас очень важно». «Да, ну, вообще-то я не...» Только и смогла пролепетать охваченная паникой Лаура. «Как и обещал, я провел дополнительное расследование в отношении этих 2 детей. Но, к сожалению, ничего не выяснилось. Вы случайно не видели их снова?» «Я... Нет, нет, больше я их не видела. Большое спасибо, инспектор, вы же видите, что ничего страшного не произошло. Все же к лучшему, не так ли?» — поспешно ответила Лаура, изобразив притворную улыбку. Он был немного ошеломлен. «Конечно, конечно. Но я все равно буду держать руку на пульсе, и если что-то появится, дам вам знать». Что вы», — неловко возразила она. «Мне не хотелось бы, чтобы вы тратили свое время. Уверена, у вас и так много работы». «Конечно, я ошиблась. Просто увидела, как эти дети гуляли одни, и кто знает, что я там себе навоображала, как дура». «Не говорите так. Это может случиться с кем угодно. Кроме того, в таких случаях никогда не знаешь, что может случиться». «Забудьте, я сказала», — прервала его Лаура более резким тоном, чем собиралась. «Если вы ничего не нашли, значит, и искать было нечего. Я даже не знаю, почему мы все еще говорим об этом. А теперь, если позволите». И она снова повернулась к своей сумке, вытаскивая из нее наугад разные вещи и тут же бросая их обратно. Озадаченный инспектор постоял рядом несколько секунд, затем холодно попрощался с ней и ушел. Лаура почувствовала его разочарование и огорчение. Она также почувствовала кое-что еще, что заставило ее пожалеть о том, что их разговор не мог принять другой оборот. Она ему нравилась. «Неплохой у тебя дружок, дорогуша. Под этой униформой у него наверняка такая хорошая, упругая задница». Лаура подняла глаза. Рядом с ней стояла Вилма, мечтательно глядя в сторону удаляющегося меценатта. В свои 60 с лишним лет, пышнотелая, с волосами завитыми и выкрашенными в цвет платиновый блонд, она была ветераном Центра помощи, с самого начала работавшим под началом Раймонди. Бывшая проститутка, Вилма прекрасно знала, что такое по-настоящему нелегкая жизнь. Оказавшись в одиночестве и без гроша в 23 года, с ребенком на руках она была вынуждена начать торговать своим телом. Остановилась только после того, как ее сын окончил школу и заработал некоторое состояние, гарантировавшее ей спокойную старость. У нее было золотое сердце, и Лаура ее очень любила, хотя своими простыми манерами и нецензурной бранью ей часто удавалось поставить девушку в неловкое положение. «Ну так как, подруженька? Признавайся, катал тебя этот ковбой на своем жеребце». «А? Господи, да о чем ты только думаешь?» — воскликнула Лаура, чувствуя, что краснеет. «Я видел его всего два раза в жизни, по 5 минут». «А сколько же времени тебе нужно на то, чтобы понять, что кое-кто в тебя влюбился? Ты что же, хочешь сказать мне, тебе для этого нужно больше?» Лаура ничего ей не ответила, но то, как она отвела взгляд, как запылали ее щеки, было равносильно полному признанию. «И чего же мы тогда ждем, красотуля? Тебе не будет 20 всю жизнь, уж поверь. Скоро локти будешь кусать, помяни мое слово. Не упускай его. Будь я посвежее да помоложе, да не такая трухлявая. Сама охмурила бы такого мужика, да и в койку к нему прыгнула, не раздумывая. Кстати, раз уж мы об этом, кое-кому не повредил бы славный трах», — по-матерински ласково заметила Вилма, поглаживая Лауру по волосам. «А то такая суровая да печальная, будто весь мир на плечах тащишь». Лаура не смогла сдержать улыбки. Ей и самой хотелось бы последовать совету Вилмы вот так, без лишних раздумий и сложностей. Возможно, ей действительно стоит попытаться перевернуть свою жизнь и в этом отношении. Но уж точно не с инспектором меценатта. После того, как она только что с ним обошлась, он, вероятно, даже не захочет с ней больше разговаривать. Ожидая перед дверью с табличкой «Профессор Альвизе дель Фарра», в роскошном коридоре факультета гуманитарных наук ультрасовременного университета Бикока, в окружении небольшой группы студенток, Рикардо меценатта пребывал почти что в хорошем настроении. Это само по себе было довольно удивительно, особенно учитывая, что его карьера шла под откос, невеста почти не разговаривала с ним, а коллеги по отделу, многие из которых по-прежнему считали его предателем, теперь разделились на тех, кто думал, что он преследует убийцу животных, потому что окончательно двинулся, и тех, кто полагал, что он поступает так из-за звездной болезни. Дело в том, что хотя вскрытие трупа собаки и не принесло желаемых результатов, оно, тем не менее, дало Рикардо еще пару подтверждений его версии, конечно же, зацепку. Итак, подтверждение. Субстанция на шерсти животного и вещества, найденные в желудке, которые, должно быть, были частью какого-то зелья, подтвердили его подозрение в том, что это было ритуальное убийство. И кто бы ни стоял за этим, он знал, что делает. В его действиях не было ничего дилетантского или случайного, ведь золото и экзотические яды не найдешь на каждом углу. А вырвать еще бьющееся сердце из груди бедного зверя голыми руками не каждому под силу. Что касается маршрута, то это была Африка, континент, откуда родом это редкое растение, калабарская фасоль. Меценатта срочно нужно было узнать больше о том, что за церемония может включать в себя такие жертвоприношения, и, проведя некоторые исследования, он наткнулся на имя профессора дель Фарра, преподавателя антропологии, специализирующегося на африканских религиях и культах. Накануне, во время телефонного разговора, его просьба о неофициальной консультации по делу, который он ведет, была встречена без особого энтузиазма. Профессор был очень занят и собирался на конференцию в Париж, отложив все дела на потом. Возможно, он вернется к этому позже, но, мол, рассчитывать на это не стоит. Однако, как только Меценотто упомянул, о чем именно идет речь, его заинтересованность возросла. На следующее утро у профессора был прием дипломных работ, но он назначил инспектору встречу в перерыве между выпускными экзаменами. «С таким же успехом Дельфар мог бы прямо сказать «выпускницами», — подумал Рикардо, который видел вокруг только девушек. Кстати, большинство из них были довольно симпатичными, и он не мог не отметить это, одетыми по случаю весьма вызывающе. В изобилии были декольте, короткие юбки и блузки без бюстгальтера. Ему сразу же вспомнилась Лаура Кардеро. Она тоже училась в университете, на медицинском факультете, если он правильно помнил. Однако Лаура была на несколько лет моложе и сильно отличалась от окружавших сейчас Рикардо девушек. В ней не было ничего броского, ничего даже отдаленно показного. Она ничего не делала на показ. Немного косметики, очень простая одежда, и все же не могла не впечатлять. Однако, конечно, с ней не все было в порядке. Сначала она пришла поговорить с ним о тех детях, источая беспокойство каждой порой своей кожи. А потом отмахнулась от всего этого, словно ей все равно. Во время их короткого разговора в центре казалось, что это он одержим этой историей, а не она. Меценотто вынужден был признать, что ему стало больно. Он не знал, чего ожидать от этой встречи, но Лаура Кардеро очаровала и заинтриговала его, и он был не против узнать ее получше. Скорее всего, его первое впечатление было верным. В конце концов, она была не более чем избалованной, взбалмошной богачкой, привыкшей чувствовать себя центром вселенной. Лучше оставить все как есть и больше не думать об этом. Рикардо ждал уже 20 минут и уже начал понемногу терять терпение, когда, наконец, дверь в кабинет Дельфарре открылась. Из него вышла заплаканная девушка, которая поспешно отошла, спрятав лицо в ладонях. Остальные экзаменуемые мгновенно замолчали. Даже не подумав утешить подругу, они просто смотрели, как она убегает с холодностью, которая иногда была приправлена оттенком самодовольства. Вскоре после этого в двери, которая оставалась приоткрытой, появился мужчина. В свои 50 с небольшим лет, в аккуратном твидовом костюме, придававшем ему вид английского провинциального джентльмена, с исхудалым лицом, обрамленным бородой и седыми волосами, он производил впечатление серьезного, сурового и авторитетного человека. Пока группа студенток толпилась вокруг него, позади них Меценотто пытался привлечь его внимание отчаянной жестикуляцией. Несмотря на то, что он был одет в штатское, профессор сразу понял, кто это, потому что воскликнул: «Прошу вас, инспектор, входите!» Рикардо бесцеремонно пробился сквозь группу возбужденных выпускниц и последовал за ним в кабинет. Когда они сели друг напротив друга, Дельфарро оперся локтями на столешницу, переплетя руки перед собой. Его пронзительные глаза смотрели на инспектора из-под густых нахмуренных бровей. Меценотто без труда мог представить себе, насколько завораживающим может быть этот магнетический взгляд. Он и сам выдерживал его с определенным усилием. Рикардо начал понимать, что это за тип. И это не вызывало у него большой симпатии. Аскетическая худоба, неухоженная элегантность, харизматическое обаяние. От такого профессора студентки теряют голову. И судя по сцене, свидетелем которой инспектор стал некоторое время назад, он не стеснялся использовать все это в своих интересах. Действительно, у Рикардо сложилось впечатление, что выпускница, выбежавшая из его кабинета, плакала не по чисто академическим причинам. «Итак, инспектор Меценотто, рассказывайте. Я вас слушаю». Рикардо до мельчайших подробностей рассказал ему обо всем, что собрал по делу о мертвых животных, вплоть до результатов лабораторного анализа, позволившего предположить, что чудовищный ритуал, которому подверглась собака, имеет какое-то отношение к Африке. Дельфара внимательно слушал его, практически не перебивая. Наконец, взяв несколько минут на размышление, он произнес: «Воду». «Что?» «Воду, воду, или как самый распространенный вариант, благодаря некоторым плохим голливудским фильмам, действия которых связаны с Гаити, вуду». «Неужели вы говорите о зомби-куклах, утыканных булавками и всем таком прочем?» Дельфарро уставился на него так, словно тот только что сморозил несусветную глупость. «Нет, нет, ничего подобного. Это банальный бред из фильмов ужасов. Воду — полноценная религия, широко распространенная с самого начала цивилизации в Западной Африке. Миллионы людей до сих пор практикуют ее в таких странах, как Того, Гана, Нигерия и Бенин. Именно оттуда, следуя маршрутами невольничьих кораблей, оно попало в Америку, где, соединившись с элементами христианства, породило гаитянское вуду, а также кубинскую сантерию, бразильское кандомбле и так далее. Получается, те, кто убивает животных на вокзале, следуют какому-то магическому обряду сродни тем, что практикуют в Африке?» — уточнил меценат, пытаясь ухватить суть. «Нет». Дельфарро покачал головой. «Конечно, воду включает в себя некоторые аспекты, которые можно сравнить с магией. Но оно не сводится к этому. Его ритуальные практики имеют гораздо более сложный и глубокий смысл». Он сделал паузу, после чего добавил: «Послушайте, я сильно сомневаюсь, что вы сможете что-то понять, если я сначала не объясню вам некоторые основные понятия». «Если вы считаете это необходимым», — вздохнул меценат, сдерживая свое нетерпение. Похоже, все это займет куда больше времени, чем он предполагал. «Итак, первое, что нужно иметь в виду, это что воду довольно сложный, даже, я бы сказал, неуловимый объект изучения. По сути своей, это эзотерическая религия, глубокое понимание которой доступно лишь немногим посвященным. Само значение этого термина, хотя его этимология не ясна, содержит в себе идею тайны, которую невозможно объяснить, чего-то непознаваемого. Слово «воду» также используется для обозначения различных вещей. Воду — это сама религия, а также отдельные сверхъестественные сущности, которые являются объектом почитания. Воду — это фетиши, специальные предметы, сделанные жрецами для того, чтобы в них вселились упомянутые сущности, сами по себе невидимые и нематериальные. Воду — это некоторые люди, когда в ходе особых церемоний боги овладевают их телами, чтобы явить себя миру, но разве вы не ведете записи?» «Ну и что с того? Вы что, устроите мне экзамен и протестуете?» — устало подумал меценат. Но он очень нуждался в помощи, поэтому достал блокнот и поспешил ответить. «Да, разумеется». «Итак, на чем я остановился? Ах, да! Воду уходит своими корнями в традиционный африканский анимизм. В нем нет места никакому дуализму между материальным и духовным измерениями Вселенной, которые неразрывно переплетены между собой. Материя — это застывшая форма космического духа, который наполняет собой все сущее. Однако воду не чужда концепция единого Бога. Действительно, его можно назвать онтологическим монотеизмом, встроенным в литургический политеизм». «Что-что?» — перебил его Рикардо, который к этому времени совсем растерялся. Дельфар бросил на него недовольный взгляд, раздосадованный тем, что его прервали. Затем выражение его лица смягчилось. «Вы правы. Я почти забыл, что нахожусь не в аудитории. Извините, впредь я постараюсь избегать слишком сложных терминов. Воду признает существование верховного существа, создавшего Вселенную — Маву. Но он далек и недоступен, совершенно безразличен к судьбе своего творения. Настолько, что создал второстепенные божества — воду, в качестве посредника, в котором он делегирует задачу управления миром и заботы о людях, поклоняющимся на самом деле только последним, а не непосредственно Маву. Это больше, чем настоящие боги. В определенном смысле их можно приравнять к нашим христианским ангелам, просто чтобы вы понимали. Но это ангелы, которые часто неотличимы от дьяволов. Воду Это чрезвычайно широкий и наглядный пантеон. Богов насчитывается более 600, хотя некоторые из них являются вариациями одного и того же персонажа, образа, а другие встречаются только у определенных этнических групп. Каждый воду управляет определенным сектором мира и человеческой жизни. Наиболее важным являются персонификации природных явлений и сил. Например, Огун — эмоциональный и горячий бог железа, повелитель войны и технологий, защитник всех, кто использует металлы, к которому многие африканцы обращаются за помощью охотнее, чем к механику, чтобы завести сломавшийся автомобиль. Или огненный бог молнии Шанго, каратель лжецов, воров и злодеев. Пока что все понятно? Да, более или менее. А, простите за вопрос, но не слишком ли далеко вы заходите? Боюсь, если вы действительно хотите понять, с чем имеете дело, вам придется выслушать мою небольшую лекцию до конца. Предупредил его Дальфара, а затем невозмутимо продолжил. Люди обращаются к воду за здоровьем и процветанием, а также для того, чтобы отгонять несчастье. Но отношения с этими страшными и таинственными духовными силами, способными оказать решающее влияние на человеческую жизнь, далеко не безобидны. Это божества с многообразной и неоднозначной природой, воплощающие как добро, так и зло, во многом похожие на людей. Они часто капризны и вспыльчивы, и умеют иногда быть очень жестокими и мстительными. Поэтому присутствие воду не всегда является гарантией мира. Они могут быть благосклонны к тем, кто в них верит и поклоняется им, могут защищать их от злых духов и отвечать на молитвы, если им по нраву дары и жертвоприношения, но могут и жестоко истязать и мучить людей, если те их прогневали. Поэтому, чтобы умилостивить и сохранить благосклонность воду, отношения с ними должны быть постоянными. Им нужно не только поклоняться, но и ухаживать за ними, служить им, слушать их и проявлять к ним уважение. Это вносит определенный дисбаланс и нестабильность в жизнь последователей этих божеств, заставляя их постоянно изобретать все новые ритуалы, обновлять церемонии, поддерживая и укрепляя этим связи между человеческой, земной и божественной сферами. Баланс между нами, говорят, труднодостижимый. Слушая эту импровизированную лекцию, сопровождаемую вдохновенной жестикуляцией и весьма напоминающую моноспектакль или выступление на конференции, меценат пришел к выводу о том, что Дальфарра — тот еще эксцентричный тип и выпендрежник. Но дело свое он знал хорошо, в этом сомнений не было. И в этой области ему явно не было равных. Поскольку человек не может напрямую общаться с духовными потусторонними сущностями, продолжал профессор, ему нужен носитель, в котором они могут материализоваться. Именно здесь и появляются фетиши, предметы, одновременно магические и священные, через которые человек вступает в общение с божеством. Фетишами могут быть статуи или другие артефакты, размещаемые внутри святилища, а также с защитной функцией у ворот деревни или снаружи домов. В них поселяются божества, наделяя их сверхъестественной силой. Но для этого артефакты должны быть активированы жрецом, который помещает внутрь них смесь ингредиентов, различающихся в зависимости от того, какому божеству они посвящены. В основном это травы, а также корни, костяная пыль, раковины и многое другое. Поскольку все, что принадлежит к животному, растительному или минеральному царству, содержит дух, жизненное дыхание, энергия, получаемая из суммы всех этих жизненных дыханий, накапливается в фетишах, которые затем должны периодически подзаряжаться с помощью специальных ритуалов. Именно эта энергия позволяет им действовать как мост между измерениями видимого и невидимого. Когда им что-то нужно, жрецы кладут еду, питье и другие подношения к ногам фетишей, и через них божества выполняют их просьбы. «А вы все еще слушаете меня, инспектор? Не слишком ли я утомил вас?» Меценат покачал головой, прикусив губу, чтобы не возразить. То, что Дальфарра относился к нему как к полудурку, уже начинало изрядно действовать ему на нервы. Воду также могут проявляться и в лицах мужского пола от первого лица. Это происходит в кульминационный момент специальных церемоний обращения к богам, во время которых мужчины и женщины танцуют под ритм барабанов, до тех пор, пока некоторые посвященные не достигнут состояния транса. Именно тогда божество овладевает их телами, временно изгоняя их сознание, их душу. Одержимый становится богом во всех отношениях, ведет себя как он, ходит среди последователей, разговаривает с ними и дает им советы. В центре каждой церемонии, и здесь слушайте меня внимательно, потому что это очень важно, всегда находится обряд жертвоприношения, необходимый для установления любого диалога со сверхъестественным миром. В основе всего этого лежит момент, когда кровь, вытекающая из свежезарезанного животного, льется на фетиш, заряжая его энергией, необходимой для посредничества при переходе. Действительно, кровь, будучи жидкостью, наиболее богатой жизненным дыханием, является своего рода священным топливом, подпитывающим божества. Чем больше крови будет предложено воду, тем лучше. От степени его удовлетворения зависит, сколько благ получат его последователи. Дельфара прервал рассказ, и меценота не преминул воспользоваться случаем, чтобы, наконец, перейти к сути дела. «Хорошо, мне кажется, я все понял. Животных убивали во время церемонии в честь одного из этих воду. Вы уже догадались, о каком из них может идти речь?» «Конечно. Это, несомненно, Коку, древнее воинское божество. Желтый — это его цвет. Во время церемонии посвящаемые носят соломенные юбки и намазывают свое тело той же мазью, которая была на собачьей шерсти». «А что вы можете мне сказать о веществах в его желудке?» «Это может показаться жестоким в глазах западных людей, но семена калабарской фасоли иногда используют в ритуалах воду в Нигерии, поскольку жертвоприношения считаются более эффективными, если жертва остается в сознании до последнего. Что же касается частиц золота, то они предназначены для того, чтобы сделать подношение более привлекательным для Бога». «Если я правильно понимаю, у каждого божества есть своя специализация. Что есть у Коку? Что можно получить от него?» «Коку — свирепый и кровожадный воду, олицетворение архетипа воина, наделенный сверхчеловеческой силой, презирающий опасность, неумолимый и безжалостный истребитель врагов. А в древние времена люди обращались к нему перед битвами, чтобы получить защиту и неуязвимость в бою. Тот, кто пользуется его благосклонностью, не боится, не устает, не чувствует боли, если его ранят. Его фетиш — большая тыква. В нее воткнуты 14 священных ножей, к рукояткам которых привязаны пучки трав и фрагменты костей, обогренных кровью жертв. Церемонии, посвященные ему, настолько жестоки и кровавы, насколько это можно себе представить. Те, кого Бог выбрал для своего проявления, после головокружительных танцев под бешеные звуки барабанов, покрывают свои руки и грудь шрамами от ножей и осколков стекла, глотают острые предметы или горящие угли, многократно и до крови бьются головой о стену. И все это без каких-либо признаков страдания. «Господи Иисусе, но зачем же они это делают?» — воскликнул меценот, по позвоночнику которого от рассказов профессора пробежала дрожь. «Ну, чтобы продемонстрировать силу своей веры. Вернее, поскольку в эти моменты они являются лишь вместилищем божественного, сам Коку через них демонстрирует силу своих даров, утоляя при этом свою жажду крови. В конце транса, который может быть очень долгим, одержимый падает без сил, и его за руки тащат в святилище. Когда такие люди вновь приходят в себя, они ничего не помнят, а их раны уже заживают». «Да и сами жертвоприношения тоже отличаются особой жестокостью», — заметил меценотто. «Ну да. Лапы ампутируют, а сердце вырывают, чтобы показать силу и мужество жертвы. Я не удивлюсь, если в ритуал также входило выпивание крови и поедание кусочка сердца». «Но, по вашему мнению, почему тогда они оставляют животных то тут, то там, по всему вокзалу?» «Смысл этого кажется мне очевидным. Запугать врага, показав ему, что против них выступил сам Коку». «Теперь вся картина для меня совершенно ясна. Осталось лишь выяснить, кто и зачем проводит ритуалы воду здесь, в Милане». «Боюсь, что это вам придется выяснить самостоятельно, инспектор. Это не по моей части, но одно я могу вам сказать точно. У истоков всего этого стоит опытный священник». «Священник? Так вы не думаете, что это могут быть просто подражатели? Люди, которые, возможно, прочитали об этих церемониях в какой-то книге и были ими болезненно очарованы?» «Нет, это исключено. Ритуалы, о которых мы говорим, предполагают слишком глубокий уровень знаний воду». «Понятно. У меня остался последний вопрос, профессор, из-за которого я и начал расследовать это дело. Как вы думаете, есть ли риск, что в какой-то момент животных им станет недостаточно, и они перейдут к принесению в жертву людей?» Дель Фарро ненадолго задумался, разглаживая бороду. Затем произнес: «Если бы это был культ Куку, укоренившийся на его родине, я бы склонялся к отрицательному ответу. Хотя в древних легендах упоминается об этом, воду в Африке уже давно не допускает человеческих жертвоприношений, и это запрет, в котором я не обнаружил никаких нарушений, по крайней мере, в рамках официальной религии, но...» Настойчиво повторил меценат, видя, что тот колеблется. «Видите ли, инспектор, тот факт, что не существует ни священных текстов, которых нужно придерживаться, ни центральной церковной власти, делает воду очень динамичной и постоянно меняющейся религией. Место, где она практикуется, а также личность отдельного священника могут сильно влиять на ее форму и содержание. И версия, с которой мы имеем дело, как мне кажется, превозносит некоторые из ее темных и более жестоких сторон. В частности, в настойчивом повторении жертвоприношений, а также в использовании все более крупных животных, я чувствую что-то навязчивое, я бы сказал, почти детское, что кажется мне довольно тревожным». Меценотто кивнул. Это была одна из тех вещей, которые с самого начала настораживали его. «Есть и другой аспект, который необходимо учитывать. Кровь человека богаче жизненным дыханием, чем кровь любого другого живого существа. Если отбросить запреты, то, в принципе, это должно быть самым желанным подношением богам. И если есть во всем пантеоне воду кто-то, кто особенно ценит это, так это убийца Коку. Он хорошо знает ее вкус, на каждой церемонии смакует то, что проливают последователи, которые ранят себя в его честь». «Подведем итоги?» «В заключение хочу сказать, что я бы не стал излагать это в письменном виде или заявлять об этом на конференции, но, между нами говоря, в данном конкретном случае, признаюсь, я бы не очень удивился, если бы это произошло». «Большое человеческое вам спасибо, профессор. Вы мне очень помогли». Меценотто встал и протянул ему руку через стол. Но Дель Фарро не пожал ее. Вместо этого он остался сидеть и пристально смотреть на него. «Подождите», — сказал он наконец. «Я сказал вам, что риск, на мой взгляд, существует, но не думаю, что это самая тревожная сторона данного дела». «Что вы имеете в виду?» «Если воспринимать смысл жертвоприношения Коку буквально, а все говорит о том, что это так, то назревает война. На вашем месте я в первую очередь беспокоился бы об этом». Оказавшись перед довольно красивым старинным зданием, окруженным невысокой каменной оградой, в котором располагалась штаб-квартира ИСЕИ, на тихой и спокойной улице в нескольких шагах от арки Мир, Лаура почувствовала волнение. За этими воротами можно было найти ответ на вопросы, которые мучили ее в течение нескольких дней. Она не знала, как отреагирует, если узнает, что этих двух детей никогда не существовало. Но это было лучше, чем неопределенность, пожиравшая ее. Поэтому Лаура набралась смелости и нажала кнопку домофона. Ее приветствовал невысокий мужчина возрастом от 50 до 60 лет, чьи круглые очки с толстыми линзами придавали ему забавный совиный вид. Он представился как Беньямино Куриэль, научный сотрудник и архивариус института. С самого начала он показал себя чрезвычайно любезным. Проводя ее по лестницам и коридорам, подробно объяснял ей, что представляет собой ИСЕИ, в котором, как он с гордостью отметил, хранится самая большая коллекция документов по антисемитизму в Италии, и рассказал ей немного об истории здания, принадлежащего Миланской еврейской общине с конца 1920-х годов. В период фашизма здесь располагались еврейские школы, созданные на собственные средства, чтобы гарантировать образование всем еврейским детям и молодежи, изгнанным из итальянских учебных заведений после принятия расовых законов. Архивариус провел ее в комнату, стены которой были сплошь заняты книжными полками, заставленными томами, папками и файлами. В центре возвышалось несколько внушительных деревянных картотечных шкафов. «Здесь хранится архив жертв Холокоста, с которыми вы хотели ознакомиться, синьорина», — сказал Куриэль. «Это плод долгой и трудной работы, которая все еще продолжается. С момента своего основания восстановление списка всех преследуемых евреев в Италии было одной из главных целей института. Исследование началось с первоначального машинописного списка, составленного сразу после войны Комитетом по исследованию депортированных евреев. В течение десятилетий мы продолжали дополнять его новыми именами и данными, полученными в результате изучения всевозможных документов, архивов и реестров того времени, а также благодаря сообщениям друзей и родственников. На каждое имя жертвы составлялась карточка со всей имеющейся информацией, которая тщательно проверялась. На сегодняшний день мы выявили в общей сложности около 7 тысяч жертв преследований в нашей стране, из которых выжили лишь немногим более 800. Но, как я уже говорил, этот список пока нельзя считать окончательным». Оценив размеры файлов и цифры, которые приводил Куриэль, Лаура на мгновение впала в уныние при мысли об огромной работе, которая ей предстояла. Найти имена двух детей в таком море данных было бы все равно, что найти иголку в стоге сена. Куриэль, должно быть, прочитал ее мысли, поскольку сразу же указал на компьютер, стоящий на маленьком столике в углу. «Вот уже несколько лет, как архив полностью оцифрован», — сказал он с улыбкой, «что значительно облегчает нашу работу, а также работу тех, кому приходится проводить в нем исследования». Он включил компьютер и вкратце объяснил ей, как работает программа. «Сейчас я дам вам возможность поработать. Если понадоблюсь вам, я в последней комнате слева в конце коридора». «Можно вам задать один вопрос, доктор Куриэль?» — сказала Лаура. «Известно ли вам о каких-либо случаях, имевших место на центральном вокзале в те годы? Я имею в виду любой конкретный инцидент, связанный с преследованием евреев». «На центральном вокзале? Конечно. Об этом мало кто знает, но оттуда ушло несколько поездов с депортированными. У нас есть сведения о том, что в период с 43 по 45 год с вокзала в лагеря уничтожения отправилось не менее 15 конвоев. Свидетельства, которые мы собрали в этой связи, леденят душу. Погрузка проходила вдали от посторонних глаз. Мы не знаем, где именно. Выжившие описывают это как темное и таинственное место. Депортированных загоняли в вагоны для скота под дулами автоматов, в атмосфере террора и насилия. Только подумайте, что еще несколько лет назад на вокзале не было даже мемориальной доски, напоминающей о случившемся. Но разве до табличек кому-то вообще есть дело? Их практически никто не замечает. Вместе с другими ассоциациями мы уже некоторое время работаем над проектом открытия мемориала внутри вокзала, в память о тех трагических событиях. Но до сих пор отсутствие сотрудничества со стороны учреждений и недостаток средств не позволили нам реализовать его. Жаль, что этот город насильственно лишили памяти», — заключил мужчина, покачав головой. Пока он рассказывал обо всех этих событиях, Лаура почувствовала головокружение. На мгновение ей показалось, что она вновь переживает в себе те томительные эмоции, которые испытывала, когда перед ней появлялись те дети. «Вы хорошо себя чувствуете, синьорина? Хотите, я принесу вам стакан воды? Вы как-то побледнели?» «Нет-нет, ничего страшного, не волнуйтесь, идите». Оставшись одна, Лаура села перед экраном. Ее руки немного дрожали, когда она взяла мышь и начала перелистывать случайные карточки, чтобы ознакомиться с базой данных. В отношении каждой жертвы указывалось, пережила ли она Холокост или нет, некоторые биографические данные и имеющиеся сведения об обстоятельствах ее депортации. В некоторых формах все или почти все поля были заполнены должным образом, другие были в той или иной степени неполными. На некоторых из них также были фотографии. Поиск в архиве можно осуществлять, просто вводя имя или слово, или задавая различные ключевые слова. Лаура провела первичный поиск евреев, депортированных из Милана. Система выдала 800 с лишним имен. Многовато. Затем она добавила еще один фильтр, ограничив выборку теми, кто родился после 1931 года, и, следовательно, на момент депортации был в возрасте 14 лет и младше. На этот раз Лаура получила около 80 результатов. Она внимательно читала карточки одну за другой, записывая в блокнот имена тех из них, которые могли соответствовать личностям двух детей. После часа терпеливого чтения вычеркнула все имена, кроме двух — Амоса и Лии Фелнер. Снова открыла их карточки. Амос Фелнер не пережил Холокост. Биографические данные. Дата рождения — 17 мая 1932 года. Место рождения — Милан. Дата смерти — неизвестно. Место смерти — неизвестно. Отец Самуил Фелнер. Сестра Лия Фелнер. Преследование. Место ареста. Милан. Дата ареста 24 мая 1944 года. Место заключения. Милан, тюрьма. Судьба. Пропал без вести. Дата отправления конвоя 9 июня 1944 года. Дата прибытия конвоя 15 июня 1944 года. Целевой лагерь Освенцим. Регистрационный номер неизвестен. Лия Фелнер не пережила Холокост. Биографические данные. Дата рождения 28 марта 1936 года. Место рождения Милан. Дата смерти неизвестна. Место смерти неизвестно. Отец Самуил Фелнер. Брат Амос Фелнер. Преследование. Место ареста – Милан. Дата ареста – 24 мая 1944 года. Место заключения – Милан, тюрьма. Судьба. Пропала без вести. Дата отправления конвоя – 9 июня 1944 года. Дата прибытия конвоя – 15 июня 1944 года. Целевой лагерь – Освенцим. Регистрационный номер неизвестен. «Неужели я их нашла? Это действительно они?» Задавалась вопросом Лаура с колотящимся в груди сердцем. Они были братом и сестрой, и на момент депортации им было 12 и 8 лет. Примерно столько же, сколько по ее представлениям было тем детям, которых она видела. К их карточкам прилагалась одна и та же фотография, на которой они были изображены в полный рост. Опрятно одетые, стояли рядом, застенчиво и серьезно глядя в объектив. Однако изображение было маленьким, помятым и слегка расфокусированным. Определенное сходство вроде имелось, но точно сказать, действительно ли это именно те дети, было невозможно. Лаура задалась вопросом, что именно подразумевается под словами «пропал». Амос и Лия были арестованы в тот же день, что и их отец, с досье которого она также ознакомилась. Все трое были заключены в тюрьму в Милане, а затем были отправлены одним поездом в Освенцим. Разница заключалась в том, что если в личном деле Самуэля Фелнера была зафиксирована его смерть в Освенциме через несколько недель после интернирования, а также регистрационный номер, присвоенный ему в лагере, то место и дата смерти его детей были неизвестны, и регистрационный номер им присвоен не был. Как будто они на самом деле никогда не добирались до лагеря. Лаура встала, вышла из комнаты и направилась по коридору в кабинет Бениамино Куриэля. «Простите», — спросила она его, стоя перед дверью. «Мне кое-что непонятно. Может быть, вы поможете мне разобраться?» Она показала архивариусу досье на брата и сестру Фелнер, которые переписала в блокнот, и высказала ему свои сомнения. «Они могли просто не пережить путешествие», — объяснил ей Курель. «Вы же знаете, путь был долог, а условия нечеловеческими. Нередко кто-то не добирался до места, особенно если это были больные, пожилые люди или дети». «У вас, случайно, нет других бумаг или документов, которые могли бы помочь мне выяснить, что с ними случилось? Может быть, есть фотографии?» «Нет, прошу прощения. Все, что мы знаем о них, находится в этих файлах». Удрученная, Лаура уже собиралась уходить, когда ей в голову пришла мысль, от которой волоски на шее встали дыбом. Она снова повернулась к Куриэлю. «И последнее. Что, если они так и не сели в этот поезд? Что, если они умерли раньше, может быть, прямо на территории вокзала? Как вы думаете, это возможно?» Курель размышлял над этим несколько мгновений. «Хм. На самом деле это не исключено. Во время погрузки могло случиться так, что кто-то пытался сбежать, и в этих случаях эсэсовцы без колебаний стреляли, даже в детей». Вернувшись к терминалу, Лаура открыла на экране фотографию брата и сестры Фелнер. Но ничего нельзя было поделать, даже если бы она стояла и смотрела на нее часами, то никогда не смогла бы получить нужный ей ответ. Страх, печаль и боль, которые Лаура испытывала на вокзале, могли бы быть теми эмоциями, которые за 60 лет до этого испытывали сотни евреев, насильно заталкиваемых в поезда, направлявшиеся в концентрационные лагеря. Эти двое детей могли быть Амосом Фелнером и его младшей сестрой Лией, и тот факт, что они были единственными, кто появился перед ней, возможно, связан с особыми обстоятельствами их смерти. Однако это оставалось лишь предположением, которое, помимо всего прочего, не учитывало один момент. До этого дар никогда не заставлял ее видеть и чувствовать эмоции давно умершего человека. Лишь убедительное подтверждение того, что эти дети действительно существовали, могло развеять все ее сомнения. Но как еще она могла его получить? То, что она застряла в шаге от цели, ужасно расстраивало ее. Ей очень хотелось закричать и разбить что-нибудь. Лаура закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Затем, следуя идее, которая только что пришла ей в голову, запустила еще один поиск в базе данных, на этот раз по людям, выжившим в годы Холокоста, которые жили в Милане и были одного возраста с Амосом или Лией. Система выдала только одну карточку. Она была оформлена на имя Эстер Лементани, родившейся в тот же год, что и Амос Фелнер, и также депортированной 9 июня 1944 года. Вполне возможно, что они знали друг друга. Возможно, вместе посещали еврейскую школу, о которой упоминал архивариус. Возможно также, что она знала, почему брат и сестра Фелнера никогда не приезжали в Освенцим. Совершенно необходимо было разыскать ее и поговорить с ней, что было легче сказать, чем сделать. Если предположить, что Эстер еще жива, возможно, она больше не носит девичью фамилию или переехала на другой конец света, и отнюдь не было уверенности в том, что она согласится встретиться с Лаурой, как и в том, что вспомнит что-нибудь полезное спустя столько времени. Но это был единственный шанс, который у нее оставался. Они шли, пригнувшись под ливнем, по платформе между путями, направляясь к выходу со станции. Они вышли из-под огромных навесов всего несколько минут назад и уже успели вымокнуть до нитки. Дождь лил несколько часов подряд. Он начался в сумерках после того, как весь полдень по небу курсировали черные тучи и, похоже, еще нисколько не черпал своего заряда. Этот дождь промочил обувь и брюки их униформы, пробрался внутрь их непромокаемых курток, залил их лица, заставляя каждую минуту проводить рукой по глазам, чтобы хоть что-то увидеть. Их было пятеро. Инспектор Рикардо Меццанотто и четверо офицеров. Они направлялись к путям, ведущим к убежищу на левой стороне обширной набережной, в районе между двумя ветхими будками управления мостом, которые не использовались уже около 20 лет и стояли посреди путей, словно обломки корабля, выброшенные на берег. «Вот именно сегодня вечером нам надо было проводить этот чертов рейд», — — жаловался Филиппо Калелло, ковыляя рядом с меценоте. Его белокурые кудри прилипли к лбу под капюшоном. «Эта операция давно была спланирована, ты знаешь об этом лучше меня. Мы должны делать это раз в месяц». Задачей полицейских было очистить припаркованные на ночь поезда, в которые регулярно проскальзывали десятки бездомных в поисках места для ночлега. Самые ловкие сначала выхватывали из шкафчиков спальных вагонов простыни, которыми они баррикадировались внутри купе, привязывая их к дверным ручкам. Ночью в этих поездах случалось все, что угодно. Кражи, изнасилования, поножовщина. А утром уборщики находили вагоны в состоянии хуже мусорной свалки. Не то чтобы периодические рейды Полфера представляли собой эффективную форму борьбы с этим явлением, но, по крайней мере, они оказывали минимальный сдерживающий эффект и демонстрировали, что правоохранительные органы в курсе существования этой проблемы. На самом деле, в начале своей вечерней смены, видя, как в полутьме идет ливень, меценоте пытался дозвониться до начальника и попросить его отложить операцию. Не столько для того, чтобы избавить своих сотрудников от ливня, сколько потому, что выгонять бедных людей на улицу в такую сырую погоду казалось ему постыдным. Однако Далмасса был непреклонен. Несмотря на то, что из-за политических и бюрократических неурядиц начало ремонтных работ было отложено, операция Полфера по капитальной уборке должна была идти полным ходом, и нарушение установленного графика не допускалось. В следующий раз, когда его спросят о состоянии безопасности на станции, он не будет снова застигнут врасплох. Меценоте повернулся, чтобы посмотреть на своего друга, который расстроенно тащился рядом с ним, дрожа от холода. Калелло с трудом поспевал за Рикардо, а макинтош, в который он был закутан, делал его еще более неуклюжим и нелепым, чем обычно. «Я все время думаю и гадаю. Что ты делаешь здесь, на железной дороге?» — сказал Рикардо, почти крича, чтобы его услышали сквозь шум ливня. «Ты должен сидеть за клавиатурой компьютера и делать то, что у тебя действительно хорошо получается». «Я уже трижды пытался подать заявление о переводе», — ответил Калелло. «Один из них в криминалистический отдел, два в почтовый, но они меня так и не взяли. Просто у меня нет ученой степени, лишь диплом бухгалтера. Возиться с компьютерами я научился сам». «Все равно это несправедливо», — сказал меценоте, покачав головой. «Тебе здесь не место, еще больше, чем мне». Тем временем они добрались до ближайшей из кабин управления, силуэт которой едва можно было различить сквозь плотную завесу дождя. В темноте, нарушаемой лишь светом прожекторов, разбросанных вдоль путей, редкими огнями, все еще горящими в окнах зданий, выходящих на набережную, да время от времени фарами немногочисленных поездов, курсирующих в этот час. Две наземные будки, обозначенные буквами «А» и «С», были частью системы из 7 пунктов контроля, регулировавших железнодорожное движение на центральном вокзале до начала 1980-х годов. Построенные, как и сам вокзал, из бетона и металла, они состояли из двух застекленных помещений, закрепленных над путями при помощи массивных колонн. Выведенные из эксплуатации после введения более современной централизованной системы управления, эти две жемчужины промышленной архитектуры начала XX века с тех пор находились в состоянии полного запустения. Ярость грозы не собиралась стихать. Видимость была очень плохой, поэтому поначалу Рикардо не был уверен, действительно ли он что-то заметил. Ему показалось, что за окнами кабины А на мгновение появилось красноватое свечение. Он замер, одной рукой стер воду с глаз и сощурился, чтобы лучше сфокусироваться. Темная масса здания сливалась с темнотой под проливным дождем. Рикардо уже собирался продолжить движение, убежденный, что обманулся, когда на высоте, предположительно соответствующей первому этажу кабины управления, на несколько секунд вновь появился маленький мерцающий огонек. На этот раз сомнений быть не могло. Там кто-то есть, и меценоте показалось маловероятным, что это персонал железной дороги. Помещения совершенно не использовались, и вряд ли кому-то пришло бы в голову проводить осмотр в такой час и в такую погоду. «Идите вперед и приступайте к работе», — крикнул он офицерам, которые остановились, чтобы подождать его. «Я проверю кое-что, а потом догоню вас. И постарайтесь не использовать грубую силу без крайней необходимости». Не считая нескольких человек, таких как Карбона и его головорезы, которым нравилось избивать людей и злоупотреблять своей властью, если некоторые полицейские из отдела иногда и перегибали палку, то в основном от разочарования в тщетности своих усилий остановить полчища отчаявшихся людей, рвущихся на территорию вокзала. Меценотов в какой-то степени мог их понять, но он не одобрял такое поведение и делал все возможное, чтобы положить этому конец. «Филиппо, ты идешь со мной», — обратился Рикардо к своему другу. Затем решительно направился к кабине управления. Доступ к строению осуществлялся по крутой и узкой внешней железной лестнице. Меценотто рывком взобрался по ней, не дожидаясь, пока Калелла присоединится к нему. Из-за дождя ржавый металл стал скользким, а некоторые ступени были плохо закреплены, если не отсутствовали полностью. Рикардо держался за поручни, осторожно ступая, стараясь не обращать внимания на скрип и неприятные колебания ступенек. Забравшись на самый верх, капая водой и промокнув до костей, он обнаружил, что дверь широко распахнута. Снял с пояса пистолет и фонарь, обернулся и посмотрел на Калеллу, который не преодолел и половину пути по лестнице, и вошел внутрь. В одной руке он держал пистолет, направленный перед собой, а в другой — зажженный фонарик на отдалении от тела, чтобы никто не смог попасть в него, целясь в темноте. Вскоре, правда, понял, что фонарь не так уж нужен, поэтому выключил его и положил обратно в карман. Комнату освещало слабое мерцание. Рикардо не знал, что было его источником, поскольку обзор ему загораживал какой-то большой металлический предмет, поставленный боком в большой комнате. Судя по теплым тонам и мерцающим теням, отбрасываемым на стены и потолок, это мог быть и небольшой костер. Прежде чем переступить порог, Меценотто огляделся. Пространство в основном занимали пункты управления, идентичные тому, что стоял в центре комнаты, ощетинившиеся рычажками и покрытые толстым слоем грязи. На одной стене висела кривая и потрескавшаяся панель с замысловатым рисунком железнодорожных линий. Пол был усыпан обломками, остовами стульев и другими остатками мебели, которые уже невозможно было идентифицировать. Большие окна, выходящие на железнодорожные пути, были грязными и в нескольких местах разбиты. Казалось, здесь не было ни души, но Меценотто не терял бдительности. Он медленно продвигался вперед, целясь из беретты, которую теперь держал обеими руками, в каждый угол, из которого кто-то мог выскочить. Миновал командный пункт, скрывавший от его глаз источник бликов, и, расширив глаза, разразился руганью. «Где они, черт возьми, ее нашли?» — подумал он в изумлении. В этот момент снаружи поднялась суматоха, возвестившая о прибытии Калеллы, который вскоре после этого ворвался в кабину управления. Бледный и задыхающийся, он прислонился к стене, чтобы перевести дух. «На этой проклятой лестнице я прям смерти в лицо смотрел. Это же надо! Чуть не захлебнулся!» Не обращая внимания на его хныканье, Меценотто жестом пригласил его присоединиться к нему. Когда Калелла оказался рядом с ним и увидел, что лежит на полу, он тоже разинул рот от удивления. «Но это...» «Свинья, да». Двое полицейских в течение некоторого времени стояли, молча созерцая сцену у своих ног. Окруженное четырьмя зажженными свечами, большое тело животного безжизненно лежало на боку. Его розовая щетинистая кожа была измазана желтоватым веществом. Что касается ран, то они были уже хорошо знакомы Меценотто. Свинью выпотрошили и отрубили ей ноги. «Но как они затащили ее сюда?» — спросил Калелла. «Она же весит целый центнер, не меньше». «Наверное, подняли на шкиве или как-то еще», — предположил Рикардо, который тем временем, сожалея, что у него нет с собой фотоаппарата, сделал несколько снимков на свой мобильник. Он был бы не против, чтобы и этот труп подвергли той же экспертизе, что и собаку, но не мог просить Кардини о еще одной услуге. А к тому, что появляться в отделе с четвертованной свиньей не лучшая идея, Рикардо пришел сам, без подсказки тоненького голоска в его голове. Только тогда он заметил, что свечи прогорели совсем немного. Свинья пробыла там недолго. Должно быть, они не заметили того, кто ее туда положил. Не успел Мессонота додумать эту мысль, как шум, почти незаметный на фоне стука дождя, продолжавшего хлестать по зданию, заставил его резко поднять голову. Как раз вовремя, чтобы увидеть тень, исчезающую за все еще открытой дверью кабины управления. Он бросился к выходу, крича: «Он сбежал, черт возьми! Он все еще здесь!» Снова оказавшись среди потоков дождя, Рикардо увидел в темноте, как кто-то с бешеной скоростью спускается по лестнице. Он тоже бросился вниз по шатким ступенькам, несколько раз рискуя споткнуться и упасть в пустоту. Когда Мессонота достиг земли, чудом оставшись невредимым, он на мгновение испугался, что потерял беглеца. Затем заметил его в 10 метрах от себя, бегущего по рельсам в сторону освещенных сводов навесов, зияющих в ночи, словно пасти колоссальных доисторических чудовищ. Он побежал за ним. Дождь хлестал его по лицу. Правда, Рикардо уже несколько месяцев не тренировался регулярно и был далек от своей лучшей формы, но техника — это не то, что можно забыть. И как только ему удалось согласовать ритм своего шага с ритмом дыхания, он быстро набрал скорость. За несколько минут инспектор вдвое сократил разрыв между ними, и тот, кто находился впереди, уже не был просто неясной тенью. Высокий и худой мужчина был длинноруким и носил что-то вроде потрепанного темного плаща с остроконечным капюшоном, покрывавшим его голову. Он бежал странно, весь сгорбившись и подавшись вперед. В его движениях было что-то обезьянье. Скрипя зубами от напряжения, Мессонота снова увеличил темп, приблизившись еще на пару метров. Теперь беглец чувствовал его дыхание на своей шее. Еще немного времени, и Рикардо схватил бы его. Он начинал чувствовать головокружение. У него болела селезенка, но он не мог сдаться сейчас. Грохот справа позади возвестил о прибытии поезда, въезжающего на территорию вокзала. Человек в капюшоне, должно быть, тоже услышал это и обернулся. Как раз, когда они пересекали луч одного из прожекторов. Впервые Мессоноте удалось разглядеть его лицо. Он был костлявым и бледным, как мертвец, с горящими глазами, неестественно большими и выпученными. А на его голове торчали пучки белых волос, словно он сунул пальцы в электрическую розетку. Вдруг мужчина резко рванул вправо и побежал по диагонали к центру насыпи. Этим неожиданным движением ему удалось вернуть себе некоторое преимущество, но если он продолжит в том же духе, то окажется на линии движения приближающегося сзади поезда. Какого хрена он затеял? Включив невесть откуда взявшуюся энергию, человек в капюшоне ускорился, продолжая двигаться в сторону пути, по которому шел поезд, тем временем уже поравнявшийся с Мессонота. Задыхаясь от усталости, с бешено бьющимся пульсом, Рикардо пропустил мимо себя длинный состав, держась одной рукой за левое бедро. Когда проехал последний вагон, он не увидел перед собой ничего, кроме темноты и дождя. От подозрительного и странного человека в капюшоне не осталось и следа. Именно тогда его осенила мысль. Этот парень полностью соответствовал описанию Амелии. Как она его назвала? Ах да, призрак.